по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 27. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 84:14. Епископ обычно не носил с собой много денег, и человек с палкой, обыскивавший его, выругался, обнаружив в карманах только мелочь. Услышав, что денег нет, человек с пистолетом грубо прохрипел: «Сорви с него часы! Надо забрать все, что можно, чтобы вознаградить наши труды!» Человек с палкой протянул руку к цепочке, как вдруг услышал приближающиеся шаги. «Тащи его за забор, его надо обыскать получше, а ты молчи, если хочешь!» Человек с пистолетом сделал выразительный жест и вместе со своим компаньоном стали тащить и толкать епископа вдоль забора, а затем через проделанную в заборе дыру. Все трое тихо стояли в тени, пока не стихли шаги прохожего. «Ты часы снял?» – спросил человек с пистолетом. «Нет, цепь за что-то зацепилась», – проговорил другой и снова выругался. «Тогда рви ее!» «Не надо рвать», — возразил епископ, заговорив впервые с момента встречи. «Цепочку мне подарил хороший друг, и мне будет жаль, если она будет порвана». При звуке голоса епископа человек с пистолетом вздрогнул, словно был подстрелен своим собственным оружием. Быстрым движением другой руки он повернул голову епископа в сторону тусклого света, светившего со стороны аллеи, и приблизился к нему вплотную. Затем, к великому изумлению своего компаньона, он грубо сказал: «Оставь часы на месте! Мы забрали деньги, этого достаточно!» «Достаточно! 50 центов! Ты не помнишь?» Прежде чем человек с палкой успел произнести другое слово, он стоял под дулом пистолета, повернутого от головы епископа к его собственной. «Оставь эти часы на месте. Деньги тоже положи обратно. Мы захватили епископа, понял? Епископа, ты слышишь?» «Ну и что из этого? Самого президента Соединенных Штатов не было бы толку, если бы...» «Я сказал положить деньги обратно, или через 5 секунд я проделаю дырку в твоей голове», — прохрипел человек с пистолетом. Какое-то мгновение человек с палкой, казалось, был в нерешительности от странной перемены событий, словно проверяя намерения своего компаньона. Затем он торопливо бросил деньги в карман ограбленного. «Можете опустить руки, сэр!» — грубо, но с уважением проговорил мужчина, медленно опуская свое оружие и настороженно наблюдая за своим товарищем. Епископ медленно опустил руки и сострадательно посмотрел на обоих мужчин. При тусклом свете трудно было распознать их лица. По всей вероятности, он был свободен, чтобы идти, но он стоял, не сделав ни одного движения. «Можете идти, вам нет нужды стоять здесь из-за нас». Человек, взявший на себя роль защитника, повернулся и сел на камень. Другой человек стоял и злобно долбил палкой землю. «Поэтому-то я и стою», — ответил епископ и сел на доску, торчащую из поломанного забора. «Вам, должно быть, понравилась наша компания. Людям иногда трудно расставаться с нами», — проговорил стоявший человек и грубо захохотал. «Заткнись», — прорычал другой. «Мы на дороге в ад, это точно. Нам нужна компания получше, чем мы сами и дьявол». «Если вы только позволите мне чем-то вам помочь», — проговорил епископ ласково и даже с любовью. Сидящий на камне пристально смотрел на епископа из темноты. После некоторой паузы он медленно заговорил, словно человек, решающий идти путем, который вначале отверг. «Вы помните, что уже видели меня?» «Нет», — ответил епископ, — «свет не очень хороший, и я не разглядел тебя». «А теперь вы меня узнаете?» Человек неожиданно снял свою шапку, поднялся и подошел к епископу так близко, что они могли прикоснуться друг к другу. Волосы на голове человека были черными, кроме одного пятна размером с ладонь. Пятно было белым. В то самое мгновение, когда епископ увидел это пятно, он замер. На память пришли воспоминания 15-летней давности. Собеседник стал напоминать ему. «Разве вы не помните, как однажды в 81-м или 82-м году человек пришел к вам домой и рассказал историю о том, что его жена и ребенок сгорели в квартире в Нью-Йорке?» «Да, я теперь вспоминаю». Другой человек, казалось, тоже заинтересовался. Он перестал долбить палкой землю и стоял, спокойно прислушиваясь. «А помните ли, как вы пригласили меня к себе в дом на ночь, а потом ходили со мной целый день, ища для меня работу? А потом, когда вам удалось устроить меня на склад, я пообещал, что брошу пить, потому что вы просили меня об этом?» «Да, теперь припоминаю. Я надеюсь, что ты сдержал свое обещание». Мужчина горько засмеялся. Неожиданно он ударил рукой о забор с такой силой, что на руке показалась кровь. «Сдержал? Я напился на той же неделе. С тех пор я пью. Но я никогда не забывал вас и вашей молитвы. А помните вы то утро, когда я пришел в ваш дом после завтрака? У вас была молитва, и вы пригласили меня пойти с вами и сесть со всеми вместе. Я был сражен, но моя мать тоже молилась. Я сейчас вижу ее, склонившуюся на колени у моей постели, когда я был ребенком. Однажды ночью пришел отец и ударил ее, когда она возле меня стояла на коленях. Но я никогда не забуду вашу молитву в то утро. Вы молились за меня точно так же, как это делала моя мать. И, казалось, не брали во внимание тот факт, что я был оборванным, грубым и полупьяным, когда нажал звонок вашей двери. О, какую я прожил жизнь! Притоны принимали меня и укрывали, и были для меня адом на земле. Но та молитва была постоянно со мной. Мое обещание больше не пить разлетелось на 1000 осколков в течение одной недели. Я лишился работы, которую вы для меня нашли. И через 2 дня оказался в полицейском участке. Но я никогда не забывал вашей молитвы. Я не знаю, что хорошего она мне сделала, но я никогда не забывал. Я не причиню вам никакого зла и никому не позволю это сделать. Все, вы свободны идти. Вот почему». Епископ не шевелился. Где-то на церкви часы пробили час. Мужчина нацепил кепку и снова сел на камень. Епископ задумался. «Как давно ты не работаешь?» – спросил он. Но ответил за него мужчина, стоявший с палкой. «Больше 6 месяцев, с тех пор, как кто-то из нас что-либо делал, разве что посчитать работой ночные ходки. Я бы назвал эту работу слишком изнурительной, особенно если случается ночь, как вот эта, и мы ничего не зарабатываем». «Предположим, я нашел бы для вас обоих хорошую работу. Оставите ли вы все это, начнете ли сначала?» «Для чего?» – с сарказмом спросил мужчина, сидящий на камне. «Я начинал 100 раз, но с каждым разом опускался все глубже. Дьявол уже подводит по мне итоги. Слишком поздно уже». «Нет», – сказал епископ. Никогда раньше, даже перед самой восторженной аудиторией, он не испытывал такой жгучей жажды спасения душ. Все время, пока он сидел, наблюдая за всей этой необычной ситуацией, он молился. «О Господь Иисус, подари мне души этих 2 людей! Для Тебя я жажду, подари их мне!» «Нет», — повторил епископ, — «что Бог хочет от вас обоих, совсем не имеет значения, что я хочу. Но в этом случае Он хочет то же, что и я. Вы оба представляете в Его глазах неизмеримую ценность». В этот момент его замечательная память пришла ему на помощь в мольбе, которую ни один человек на земле не мог бы произнести в подобной ситуации. Он вспомнил имя человека, несмотря на многие годы между тем временем, когда он приходил в его дом, и настоящим моментом. «Бурнс», сказал он, и сердце его наполнилось невыразимой тоской за этих мужчин. «Если ты с твоим другом сейчас пойдете со мной домой, то я найду для вас обоих место честной работы. Я верю, что вы сможете выйти, и доверяю вам. Вы оба сравнительно молодые люди. Зачем Богу вас терять? Великое дело заслужить любовь великого отца. Совсем маленькое дело, если я буду любить вас. Но если вы снова хотите почувствовать, что в мире есть любовь, то поверьте мне, когда я говорю, братья мои, я люблю вас. Во имя того, кто был распят за наши грехи, я не перенесу видеть вас, лишающихся славы человеческой жизни. Пойдемте, будьте мужчинами. Попробуйте еще раз. Бог поможет вам. Никто иной, только Бог, вы и я не должен ничего знать об этой ночи. Он простит все в то же мгновение, когда попросите его об этом. Вы убедитесь в этом. Пойдемте. Вы узнаете об этом. Вы и я. Вечная жизнь стоит этой борьбы. Иисус Христос пришел спасти грешников. Я сделаю для вас все, что я смогу. О Бог, подари мне души этих двух мужчин». И он стал молиться. Молитва была продолжением мольбы к мужчинам. Переполнявшие его чувства не имели другого выхода. Во время его молитвы Бурнс сидел, закрыв лицо руками, и всхлипывал. Где были сейчас молитвы его матери? Они прибавлялись к могучей молитве епископа. Другой мужчина, жестче, менее тронут, не встречавшийся раньше с епископом, прислонился к спиной к забору и вначале был равнодушен. По мере того, как епископ молился, он прислушался. Неожиданно сила Святого Духа пронесла его через тупую, грубую, проклятую жизнь. Никто не мог раскрыть эту запись, кроме самих ангелов, записывавших все его дела. То же самое сверхъестественное присутствие, остановившее Павла по дороге в Дамаск, излитое на церковь Генри Максвелла, когда он предложил идти по следам Иисуса, наполнило собравшихся в церкви по улице Назарет. Теперь же это присутствие явило себя в этом грязном закоулке огромного города и в этих двух грешных опустившихся мужчинах, глухих к угрызениям совести, тупых к воспоминаниям и погибших для Бога. Молитва, казалось, пробила панцирь, долгие годы окружавший их и державший в рабстве. Панцирь, являвшийся препятствием для общения с Богом, и они сами были поражены этим прикосновением. Епископ умолк. Вначале он не понял, что что-то произошло, не поняли мужчины. Бурнс продолжал сидеть, опустив голову между колен. Человек, прислонившийся к забору, смотрел на епископа, и на лице его было отображение восхищения, раскаяния, удивления, и искорка радости пробивала себе путь. Епископ поднялся. «Пойдемте, братья, велик наш Бог, переночуйте сегодня в миссии, и я постараюсь исполнить свое обещание насчет работы». Мужчины молча последовали за ним. Когда они подошли к миссии, был уже третий час. Епископ впустил их в помещение и повел в комнату. Возле двери он на мгновение остановился. Фигура его была высокой и стройной, а на бледном лице отражалась божественная слава. «Да благословит вас Бог, братья мои!» сказал он и, оставив их одних, ушел. Утром он с ужасом думал о предстоящей встрече со своими ночными гостями, но впечатления ночи не стерлись. Верным своим обещаниям он приготовил для них работу. Уборщику в миссии нужен был помощник, так как работа с каждым днем прибавлялась. Итак, Бурнсу было предложено это место. Для другого епископ договорился на складе фабрики, где требовался водитель. Место было недалеко от миссии, а Дух Святой начал свою чудесную работу преобразования в темных, грешных сердцах обоих мужчин.